1756 году началась Семилетняя война. Россия и ее союзники воевали с Пруссией. Александра Суворова тоже направили на фронт. Уже в первой своей боевой стычке Суворов обратил в бегство немцев. А как обратил? Быстротой и натиском. Понимаешь, малыш, в те времена и жили размеренно, неторопливо, и воевали тоже по заведенному порядку. Так было принято. Скорости и неожиданности в армии особого значения не придавали. А Суворов придавал? Придавал. Был у него такой секрет. Он всегда воевал так, как считал верным в самый момент битвы. Нас ждут слева, а мы зайдем справа. Враг думает, мы будем собирать силы и выжидать. А мы пойдем в атаку сейчас и победим. Тыгдын, тыгдын, тыгдын, тыгдын, тыгдын. Ура! Вперед! Полетели, полетели, полетели! Раз! И победа! Ну, примерно так. Достаю из суворовского сундучка новый предмет. Какая-то стрелка с надписью. Указатель на прусский городок Ландсберг. Суворов с сотней казаков подошел к реке под этим городом. Прусаки на другом берегу. «Переправляемся!» – командует Суворов. «Да куда ж переправляться, если моста нет? Прикажите хоть узнать, много ли прусаков в городе. Вдруг больше, чем нас?» «Надо бить врага, а не считать!» – сердится Суворов. «Вперед!» Кавалерия переходит реку вброд на вражеский берег, штурмует Ландсберг и... победа! Ура! А что, прусаков правда было больше? Да, Чевостик. Почти в каждом суворовском сражении неприятель превосходил числом наше войско. И Суворов все равно побеждал? Всегда побеждал. Военачальники, да и сама императрица Екатерина II Суворова очень за это ценили и любили. Екатерина II? Вот именно. Свою славу Александр Васильевич заслужил именно при ней. Ага, когда воевал с Пруссией? Малыш, Суворов участвовал во многих военных кампаниях. После Пруссии Екатерина послала его в Польшу. Знатные поляки, шляхтичи, не хотели признавать никакой власти и устраивали в стране беспорядки. Нужно было утихомирить их и прекратить волнение. Выносливые и отважные воины за 30 дней прошли 850 верст до Варшавы. Это очень много и очень быстро. Дядя Кузя, а в твоем сундучке есть что-нибудь, что может рассказать о польском походе суворовцев? А как же? Вот. Это что? Какой-то белый колпак с кисточкой. Ну-ка, я его на тебя надену. Ой! На гномика похож. И борода еще у тебя подходящая. Только не говори, что Суворов в таком колпаке перед солдатами ездил. Нет, Чевостик. Александр Васильевич такой головной убор не надевал. Это ночной колпак гетмана Огинского. Сейчас сам увидишь. Сентябрь 1771 года. Польская деревня Столовичи.